Честно говоря, я и сам был немного разочарован. Я отправился искать легенду, а нашел ящерицу. Всего лишь ящерицу. «А теперь ты здесь», — подвел итог Коут. «Ты пришел доказать, что и меня не существует?» Хронист нервически хохотнул. «Нет, понимаете, до нас дошел слух». «До нас?» — перебил его Коут. «Я путешествовал с вашим старым другом, со Скарпи». «Взял тебя под свое крылышко», — пробормотал Коут про себя. «Вот оно как, ученичок Скарпи». «На самом деле, скорее, коллега». Коут бесстрастно кивнул. «Я мог ожидать, что он найдет меня первым. Вы оба любители сплетен». Улыбка хрониста скисла, и он проглотил слова, готовые уже сорваться с губ, пытаясь взять себя в руки и вернуться к прежней, спокойной манере. «Так что я могу для вас сделать?» Коут отложил салфетку и выдал свою лучшую трактирщицкую улыбку. «Выпить или перекусить? Комнату для ночлега?» Хронист заколебался. «У меня здесь все есть». Коут обвел широким жестом полки за стойкой. «Старое вино, мягкое и легкое, медовуха, темный эль, сладкий фруктовый ликер, слива, вишня, зеленое яблоко, ежевика». Он поочередно указывал на бутылки, называя их. «Давайте же! Наверняка вы чего-нибудь хотите». Широкая улыбка у него выходила слишком зубастой для дружелюбного трактирщика, а глаза становились все холоднее, жестче и злее. Хронист опустил взгляд. «Я подумал, что...» «Ах, ты подумал!» — язвительно протянул Коут, уже не стараясь улыбаться. «Я очень в этом сомневаюсь. Иначе ты бы подумал, будто выплюнул он, в какое опасное положение меня ставишь, приходя сюда!» Хронист покраснел. «Я слышал, что Коут ничего не боялся», — запальчиво возразил он. Трактирщик пожал плечами. «Ничего не боятся, только священники да дурачки».